Когда разнузданная молодежь намеренно целуется в трамвае, я откровенно радуюсь. Ну что ж, такая, значит, молодежь живая. А что у нас с чубами или без, и на заборах чертиков рисует, такой у молодежи интерес, такая жизнь ее интересует. Она перебузит, перерастет, еще погрызается немного, и до всего своим умом дойдет, ведь молодым везде у нас дорога.